Глава 13. Итак, этот злосчастный день настал. Точнее, вечер. Пришло время отрабатывать наказание за тот случай в баре. После ужина в кафетерии я попрощалась с Эйприлом и сразу направилась к ангару. Как и следовало ожидать, я опоздала, пытаясь отыскать верный путь. И облегченно выдохнула, как только добралась до просторного ангара с открытыми громоздкими воротами. Вышла наружу и направилась к небольшому бараку рядом. «Пунктуальность, Шторм!» Навис надо мной тренер Макс, когда я вошла внутрь пыльного помещения. «Вот над чем тебе стоит поработать!» Я посчитала, что будет лучше промолчать, и огляделась. Деревянный барак оказался завален различным хламом. Коробки и ящики криво громоздились на полу, грозясь вот-вот повалиться. Освещение потускнело, ведь окна и потолочные лампы были скрыты всей этой рухлядью. Нос чесался от количества пыли. Не верится, что придется копошиться кучу времени в этом хламе по вине тех пьяниц в баре. «К твоему счастью, Шторм, я не смогу следить за тобой весь вечер. Час назад меня вызвали в командный пункт. Надеюсь, двое бойцов справятся без моего надзора». Не дожидаясь моего ответа, тренер дал короткие указания и ушел, пообещав скоро вернуться. «Буду ожидать чистейшей работы, Эллиот», — сказал он напоследок и захлопнул за собой дверь. «И никакой лени». Я вздохнула, услышав его напутствие, тут же крутанулась на месте, останавливая взгляд на парня, который сидел на корточках ко мне спиной и разбирал одну из пыльных коробок, никак не реагируя на мое присутствие. «И долго будешь делать вид, что меня здесь нет?» Я должна была радоваться, верно? Ведь, наконец, видела Калума перед собой. Непривычная нервозность принудила меня застыть на месте и теребить шнурок на поясе спортивных штанов. Я будто превратилась в школьницу, неспособную заговорить со своим ненаглядным предметом воздыхания. «Какой позор, Элли! Соберись!» Шли минуты, но ничего не менялось. Калум закончил разбирать одну коробку, отделив один хлам от другого, и взялся за вторую, не проронив ни слова. Я вздохнула, подошла к противоположной стене, построенной из потрепанных, кое-где рваных коробок, и нагнулась к той, что уже свободно лежала на полу. Но не успела я взяться за работу, как ощутила его пристальный взгляд. Обернулась. Калум смотрел сдержанно. Не осталось и следа от той улыбки, которую он подарил мне пару дней назад. Его лицо было усыпано свежими царапинами и синяками, уже принявшими зеленоватый цвет, свидетельствовавший о заживлении. Но над краем футболки, чуть выше ключицы, виднелись бинты с кровавыми пятнами. Фантомы ранили его. Эти существа сумели ранить Калума. «И как ты это делаешь?» — внезапно произнес Калум, и я мигом подняла на него взгляд. «Что?» Он задумчиво нахмурил брови. «Это же Кристина. Как ты это сделала?» «Я не понимаю, о чем ты, Калум?» Несколько молчаливых секунд Калум смотрел на меня так, словно желал прочитать мысли и докопаться до истины. Я же старалась выдержать взгляд его зеленых глаз, о которых думала все эти дни с тех пор, как он ушел. Мой мозг словно замкнулся, выдавая ошибку, когда я попыталась понять, к чему Калум клонит. На его теле появились новые раны, и мне не терпелось задать ему вопросы. Но Калум отвернулся столь же внезапно, как и заговорил со мной. Привстал и потянулся за следующей потрепанной коробкой так, словно раненое плечо его совсем не беспокоило. Набравшись решимости, я сумела только открыть рот, как он меня оборвал. «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». Я осеклась. На кой черт вообще пытаться с ним поговорить? Вместо этого я взялась за работу и торопливо разбирала одну коробку за другой. Возможно, не столь аккуратно, как Калум, но какая разница? Все, что находится в этом бараке, в любом случае можно считать бесполезным хламом. Разорванная спортивная одежда и обувь, непригодные для использования концтовары, потрескавшиеся и разбитые многоразовые бутылки, сломанные теннисные ракетки и прочий мусор. Закончив с коробками на полу, я решила взяться за верхние. Но мне не хватало пары сантиметров роста, чтобы справиться с этой задачей. Оглядевшись по сторонам, я не увидела стульчика или стремянки, поэтому стала прыгать. Кончиками пальцев подталкивала самую верхнюю коробку, пытаясь столкнуть ее вниз. И тогда я ощутила его мимолетное дыхание у самой макушки. Обернулась, но Каллум даже не взглянул на меня. Он едва заметно прикоснулся ко мне, отодвинув в сторону, и с легкостью поднял ту самую верхнюю коробку, передавая ее мне в руки. Затем отошел обратно, вновь отвернувшись. Раздражение вспыхнуло внутри, и я не стала его скрывать. Выпустила коробку из рук и позволила ей с грохотом шлепнуться на пол. Каллум обернулся, но я уже схватила одинокую боксерскую перчатку из коробки и швырнула ему в лицо. «Что ты...» — не успел договорить он, уклоняясь. «Ты раздражаешь», — выпалила я искренне, хватаясь за старый кроссовок без подошвы и целясь им в Каллума. Обувь пролетела над его головой, стукнувшись о пустую стену. «Поясни». Темная бровь Каллума изогнулась. Парень подошел ко мне настолько близко, что пришлось запрокинуть голову, чтобы пригрозить ему серьезным взглядом. «Ты, Каллум, самый раздражающий человек на всем белом свете!» Я скрестила руки на груди. «Будь добр, определись уже. Либо и дальше игнорируй мое существование, либо...» «Либо что?» Разговор явно забавлял его. Уголки губ приподнялись, а зеленые глаза, в тени казавшиеся изумрудными, блеснули любопытством. «Либо то!» Я встряхнула головой, стараясь не замечать, как привлекательно темная челка упала ему на лоб. Для начала нужно расставить все точки над «и», а потом уже любоваться. То ты помогаешь мне и даже находишь время поговорить, то никак не реагируешь на меня. Так что да, будь добр, определись уже со своим отношением ко мне, здесь и сейчас. Лично мне такие качели вообще не нужны. Каллум усмехнулся, посмотрел в сторону, провел пальцами сквозь волны волос и вновь встретился со мной взглядом. «Я пытаюсь», — сказал он. «Но тебя невозможно игнорировать». Сердце окончательно предало меня и сделало сальто. «Что?» «С тех пор, как ты вернулась в мою жизнь, ты везде. О тебе постоянно говорят, ты без конца влипаешь в проблемы прямо перед моим носом». Каллум склонил голову, словно затрудняясь разгадать самую запутанную тайну в его жизни. «И ты даже понравилась Кристине, а она далеко не фанатка бойцов». «Мне показалось, или ты Кристине тоже нравишься?» «Она знает меня с детства». Каллум пожал плечами, и я прикусила губу, не упоминая тот факт, что я тоже знаю его с самого детства. «Кристина недолюбливает бойцов по той же причине, что и ты». Вместо этого спросила я, пользуясь возможностью узнать о Каллуме чуточку больше. Впрочем, в этом я не особо преуспела. Каллум моментально отстранился, эмоции стерлись с его лица. Зеленые глаза сузились, утрачивая блеск. «Нет, у нее другая причина». Каллум развернулся и вновь принялся за работу. «Кристина считает, что подросткам тут не место, и не думает, что бойцы способны помочь в сражениях. У вас ни опыта, ни навыков. Высокая физическая сила этого не уравновешивает. И так считает не только Кристина, но и остальные наемники». «Так ты себя к бойцам не причисляешь?» Каллум остановился всего на секунду. Задумался, будто впервые кто-то задал ему этот вопрос. «Я далеко не подросток, Элли», — наконец ответил он. «Мне уже не 11, а тебе не 7. Моя история отличается от историй других бойцов. Именно об этом ты пообещала больше не спрашивать». На этих словах он повернулся ко мне спиной, ясно давая понять, что наш диалог окончен. Меня захлестнула новая волна раздражения, однако на этот раз я промолчала. После 4 часов беспрерывного копания в грязном и пыльном хламе я ощущала себя настоящим чердачным чучелом. По истечении выделенного нам времени тренер Макс так и не вернулся. Видимо, задержался в командном пункте. Поэтому мы с Калумом, не обмолвившись ни словом, негласно решили, что на этом наша работа завершена. Покинув барак, я принялась стряхивать осевшую пыль с одежды. Калум остановился рядом. Его кулаки то сжимались, то разжимались в нерешительности. «Завтра утром жду тебя в зале», — заговорил он, не глядя на меня. Я прекратила отряхиваться. «В смысле? Ты же просила меня тренировать тебя. Разве не так?» Он быстро вздохнул, провел рукой по волосам на затылке. «Будь готова. Ровно в 4:30 утра, до пробежки. Опоздаешь — я уйду». Калум направился обратно к ангару, вновь оставляя меня позади. Его волосы трепетали на свежем ветру осенней ночи. «Постой, Калум!» — позвала я, догоняя его. Парень не остановился, даже не замедлился. «Почему ты согласился тренировать меня?» Он остановился и обернулся всего на мгновение. «Я уже объяснил», — с легкой усмешкой сказал Калум. «Тебя невозможно игнорировать». «Тебя невозможно игнорировать? Что это вообще значит?» — воскликнула я и опустила голову на барную стойку. «Даже не знаю, что и сказать, подруга». Эйприл заливисто рассмеялся, похлопав меня по спине. «А ведь обычно я всегда нахожу нужные слова». Я промычала бессвязное ругательство на русском, так и не отрывая лба от гладкой поверхности барной столешницы. Эйприл с очевидным акцентом весело повторил слово, которое я бы никогда не произнесла в присутствии мамы. Когда я возвращалась к себе в комнату после отработанного наказания, точнее, пыталась это сделать, не заблудившись, Эйприл перехватил меня на полпути и увел обратно в ангар. И спустя 30 минут мы сидели в баре «Тощий Джимми», и я жаловалась Эйприлу на недопонимание с Калумом. Надо же, я изливаю душу Эйприлу, как самому настоящему другу. Что со мной творится? Взяв себя в руки, я выпрямилась на барном стуле, развернулась на 180 градусов и облокотилась о стойку. Небольшое помещение бара выглядело так, словно пару дней назад здесь не было никакой драки. Ни сломанной мебели, ни разбитой посуды. Из колонок лился классический рок, за круглыми столиками сидели и расслабленно общались бывшие преступники. Знакомые лица бойцов окружили бильярдный стол со всех сторон. Атмосфера располагала к веселым беседам, играм, танцам и откровенным разговорам. Но мне лишь хотелось вновь стукнуться головой о барную стойку и отключиться. «Ты уверена, что не ослышалась?» — спросил Эйприл, сделав глоток яркого напитка. «Может, ты его неправильно поняла?» Я обреченно покачала головой. «Может, все дело в подростковой любви?» Вдруг вставил кто-то, и мы с Эйприлом встрепенулись. Итан с кокетливым любопытством поглядывал на нас с другой стороны барной стойки, натирая пивные бокалы до блеска. Расстегнутая до груди рубашка, загорелая кожа и прилизанные гелем волосы молодили хозяина заведения. И только мелкие морщинки вокруг глаз указывали на то, что мужчине далеко за 30. «Неужели этой девушке, что сидит передо мной, удалось растопить сердце вашего знаменитого ледяного принца?» Эйприл громко рассмеялся. «Во-первых, — сказал он, загнув один палец, — Калум у нас точно не принц, а скорее дракон какого-нибудь ледяного царства. И его сердце растопить невозможно». Эйприл загнул второй палец. «Во-вторых, Калум терпеть не может всех... Эйприл замялся, очевидно, понятия не имея, как бы заменить слово «бойцы» на что-то более человечное. «Одноклассников?» — подсобил Итан с улыбкой и подмигнул мне, когда я нахмурилась. Этот бармен явно знает больше, чем показывал. «Да, да, именно так», — закивала Эйприл. «Каллум терпеть нас не может. Хочешь сказать, что его неприязнь растаяла от внезапной любви к нашей Элли? Не смеши мои коленки». «А вот это уже обидно», — шутливо пробурчала я. «Не пойми меня неправильно, подруга». Эйприл сделал последний глоток напитка, пальцами выудил кубик льда и закинул себе в рот. «Ты у нас милашка, спору нет. Но ты хотя бы видела свое лицо?» «А что с ним не так?» «Оно такое, будто тебя постоянно заставляют топить котят». Мой рот открылся в немом возмущении. «Ты либо угрюмая, либо грозная, часто раздраженная или в прострации». Эйприл хрустел кубиком льда, болтая ногами, свисающими со стула. «Даже если бы бойцы... одноклассники и захотели подойти и поболтать с тобой, они бы не решились. Ты же всех от себя отпугиваешь одним только взглядом». «Я просто остаюсь сама собой, Эйприл. И с самооценкой у меня проблем нет, так что не создавай мне их». «И к тому же», — добавил Итан, с предостережением посмотрев на меня, «Каллуму нет дела до отношений. Разве не так? Ваш одноклассник думает только об учебе и внеклассных занятиях. Мой тебе совет». Молодой мужчина нагнулся ко мне через барную стойку, забирая мой пустой стакан и заменяя его новым, полным воды. «Не трать время попусту и следуй его примеру, Эллиот». Утром следующего дня я встала в 4 часа и сонно выкарабкалась из постели, потому что уснуть прошлой ночью так и не получилось. До полуночи мы с Эйприлом смотрели аниме, от которого внутри бурлило столько эмоций, что спать расхотелось совсем. Впрочем, если быть до конца честной, причиной моей бессонницы был один зеленоглазый боец. Черт его побери. Всю ночь я фантазировала о том, как отряд Кристины сражается с фантомами. В ярких красках представляла, как наемницы сломали руку, а Каллума ранили в плечо. Чёртовы монстры. После бодрящего душа я умылась, не обращая внимания на синяки под глазами, оделась и собрала длинные волосы в высокий тугой хвост. В 4:35 утра я уже находилась посреди пустого тренировочного зала. По спине и рукам бегали мурашки, нос изредка хлюпал и горло саднило. Кажется, подкралась простуда. «Ты опоздала». За долю секунды Каллум появился передо мной. Я даже не услышала его шагов. Высокий боец был одет в привычную спортивную футболку и штаны. Лицо бодрое, как и голос. Под рукавом футболки виднелись бинты, на этот раз чистые, без единой капли крови. «Твоя рана затянулась?» Я шмыгнула носом, надеясь, что сопли не польются рекой. «Почти», — ответил он неоднозначно. «Я заметил, ты не следуешь расписанию и часто опаздываешь». Каллум вытащил из кармана штанов потрёпанные боксерские бинты и задумался. «Штаб не такой большой. В чем дело?» «Ты прекрасно знаешь, в чем дело, Каллум. Топографический кретинизм за 10 лет никуда не делся. Ты же знаешь, что такое топографический кретинизм?» Я ответила без стеснения. «Мне трудно запомнить путь в этих ваших одинаковых коридорах». Каллум взял мою руку и принялся аккуратно обматывать бинтом, крепко сжимая пальцы вместе. Он мастерски справился с правой рукой и перешел ко второй. «Значит, за 10 лет ничего не изменилось?» — наконец спросил Каллум без какой-либо насмешки. «А ты как считаешь?» — я шмыгнула носом. Губы Каллума дрогнули в мимолетной улыбке. Но потом он склонил голову на бок, изучая мое лицо и не отпуская мою руку. «Простыла?» «Я в порядке». «Тренироваться можешь?» «Конечно». Я решительно кивнула. Каллум чуть усмехнулся и отступил. «Тогда начнем». Сегодня он тренировал меня по-настоящему. Стремительно разогнавшись, Боец пролетел по татами со скоростью, не снившейся Супермену, и наглядно продемонстрировал, с какой ослепляющей быстротой фантомы способны растянуть свои острые конечности и проткнуть насмерть. «Именно так они тебя и ранили?» Я оглянула на его бинты. Воздух вокруг нас уже нагрелся и уплотнился, затрудняя дыхание. «Тебе нужно работать над скоростью и реакцией», вновь проигнорировав мой вопрос о ранении, заметил Калум. Босыми ногами он стоял на другом конце татами, даже не запыхавшись. «Мне за остальными не угнаться». «Как же ты тогда собираешься убегать от фантомов?» Я нахмурилась. «Я не собираюсь убегать». Калум приподнял бровь, оглядел меня с ног до головы и кивнул. «Давай за дело». Он объяснил, что у фантомов есть особая атака. Помимо острых, как лезвия конечностей, фантомы имеют еще один туз в рукаве. Они используют его редко, но если дело плохо, то почти ничто не может их остановить. «Этот редкий удар незаметен, но смертелен». Парень жестом велел мне встать в боевую стойку. «Как это незаметен?» Я подняла кулаки перед лицом, согнув ноги в коленях. «Как мне уклониться от того, чего не вижу?» «Подумай». Калум обошел меня со спины, шагая очень тихо, словно хищник. «Что бы ты сделала, увидев несущегося на тебя носорога?» «Ушла бы в сторону?» Мои плечи напряглись, голые пальцы ног вцепились в татами, и я почувствовала, как Калум остановился за моей спиной. «А теперь представь», — сказал он, понизив голос и подойдя так близко, что мое сердце замерло. «Что не видишь его приближения. Настолько быстро враг несется на тебя». «И как же я должна...» Калум возник перед моим лицом, быстрый, словно смерч. Он поднял руку и замахнулся. Инородный жар обдал мое тело, отталкивая назад. Затем его горячая ладонь легла мне на солнечное сплетение, чуть не сбив с ног. Я бы отлетела и сломала спину о бетонную стену, но Калум вовремя остановился. Мгновенно убрал от меня руку и отступил. «Научись ощущать их приближение», — посоветовал Калум, глядя мне в глаза. Мы тренировались весь следующий час. Начали с обыкновенного человеческого спарринга. Однако Калум периодически нападал, имитируя стремительные и внезапные атаки фантомов. По его словам, эти существа пылают незримым жаром, поэтому он и обучал меня нутром ощущать секундную перемену в атмосфере. Калум со всей серьезностью и ужасом не переставал говорить о силе фантомов, однако он ни разу не причинил мне вреда. Когда я терял равновесие, он тут же протягивал ладонь и помогал подняться. Этот парень полон противоречий. Во время перерыва мы направились к кулеру с водой, и между нами повисла неловкая тишина. Смотря куда-то в сторону, Калум прислонился спиной к потрескавшемуся бетону, скрестил руки на груди и упер ногу в стену. Я украдкой наблюдала за ним, покусывая верхний край пластикового стаканчика, и, наконец, решилась спросить. «Я хочу кое-что узнать». Калум повернул ко мне голову, но ничего не сказал. «И это не касается нашего детства», — продолжила я. Парень сохранял молчание. «Почему ты сражаешься? Я имею в виду, зачем рискуешь собой ради всего этого?» Калум коротко взглянул на меня, прежде чем снова отвернуться. Выражение его лица оставалось строгим, однако я успела уловить, как едва заметно потемнели зеленые глаза. «Я борюсь за правду», — ответил он. Калум напоминал мне луну в облачную ночь. Полон тайн. Я сомневалась, что если надавлю на него, то он сядет рядом и объяснит значение своих слов. И вообще сомневалась, что мы когда-нибудь станем беседовать по душам, как иногда делали это в детстве. «Идем», — позвал боец, забрав пустой стакан из моей руки и выкинув его. «Мы еще не закончили». Калум повернулся ко мне спиной, удаляясь в сторону татами. И тогда я осознала, что внутри проснулось необъяснимое желание разгадать каждую из его тайн, больших и маленьких, какими бы устрашающими они ни оказались. Вечером после ужина кто-то из бойцов собрался в излюбленный и единственный бар «Тощий Джимми», а кто-то отправился по комнатам отсыпаться. Но меня ожидала новая тренировка с Калумом. Однако на этот раз я направлялась в спортивный зал не одна. Кудрявый боец вышагивал рядом летящей походкой, заранее напросившись посмотреть на мою тренировку и пригрозив, что если я не возьму его с собой, то он вломится в мою комнату и зальет весь пол своей мерзкой пурпурной газировкой. К моему облегчению, условия этого оккупанта выполнить было легко. Эйприл активно жестикулировал, рассказывая об очередном споре Сэма и Маршалла, который случился за завтраком, пока я отсыпалась после утренней тренировки. Не стыдно признать, что я почти не вслушивалась в его быструю речь. Когда мы подошли к витражным окнам спортивного зала, я поняла: Калум пришел не один. Отряд Кристины стоял в кругу у самого входа. Наемники о чем-то бурно спорили между собой, пока Калум молчал, нахмурив брови. Они почти сразу заметили наше появление и резко стихли. «Элли!» — Кристина махнула здоровой рукой. «Давай, подходи сюда!» Эйприл удивленно присвистнул. «Ты не говорила, что тебя тренирует целый отряд!» — быстро шепнул он. «Я и сама не знала», — проговорила я и шагнула в зал. «Много наслышано о тебе, боец Шторм!» Один из них шагнул вперед и протянул руку. Это был высокий, мускулистый мужчина с густыми бровями и короткими плотными кудряшками. «Зови меня Ян», — представился он, и моя ладонь утонула в его рукопожатии. Второй наемник с зажатой сигаретой между губами лишь кивнул в знак приветствия. Только он собирался прикурить, как Кристина вытащила сигарету из его рта. «А это Луис», — представила его Кристина, кидая сигарету в мусорку у кулера. «Сколько раз тебе говорить? Не кури в здании штаба, тут же дети». Луис выглядел неряшливо. Тощий, но жилистый, с длинными сальными волосами, торчащими из-под зеленой шапки. Луис опирался на костыль, а левую ногу, обмотанную свежими бинтами, держал в воздухе. На лбу Яна красовался глубокий порез, на который наложили столько швов, что не сосчитать. «Смотрю, ты привела с собой еще одного бойца?» — фыркнул Ян и оценивающе оглядел Эйприла. «Ты тот самый болтливый Гарсия, да?» «Он самый», — сверкнув улыбкой, отсалютовал Эйприл. «А мне казалось, у тебя с этими выскочками тоже не ладится, Шторм». Луис поправил костыль и вложил в протянутую ладонь Кристины пачку сигарет. Я глянула на Эйприла и пожала плечами. «Этот не так уж и плох». «Ах, вот оно как!» Эйприл приложил руку к сердцу. «Просто неплох, да?» Наемники рассмеялись, забавляясь харизматичной шуткой бойца. Калум только закатил глаза к потолку. Вдруг лицо Эйприла озарилось изумлением, когда он уставился куда-то за спину Луиса. «Только не говори, что это то, о чем я думаю». Луис оглянулся через плечо. «А», — лениво протянул он, — «ты об этом». Луис переместил костыль под другую руку, стянул с плеча строп и вытащил из-за спины огнестрельное оружие необычного цвета. Оранжево-красная снайперская винтовка с нарисованными язычками алого пламени. Приклад пестрел абсурдными наклейками, кое-где потертыми и почерневшими от контакта с огнем. При виде настоящего оружия я невольно отступила. Эйприл, напротив, восторженно зашевелился. «А разве не тяжело такое носить с твоей-то ногой?» — спросила я, поморщившись. «Я с ней не расстаюсь». Луис моргнул и повесил оружие обратно за спину. «Особенно, когда нахожусь в штабе, полном неконтролируемых подростков». Я скептически прищурилась, однако Эйприл сделал вид, что не увидел. «Да и я бы никогда не расставался», — восхищенно пробормотал он, глядя на винтовку, как ребенок на игрушку мечты. Тут Луис и Кристина переглянулись. Взгляд капитана стал строгим, и буквально через секунду Луис сдался, скорчив лицо от недовольства. «Гарсия», — нехотя обратился к нему Луис, похлопав по оружию за спиной. «Хочешь познакомиться с этой малышкой поближе?» «Ты еще спрашиваешь?» — воскликнул Эйприл. «Мне-то тренер Макс пока не доверяет стрелять из настоящей винтовки». Они направились к небольшому внутреннему стрельбищу, где проводились тренировки по стрельбе из огнестрельного оружия, по движущимся мишеням всевозможных форм и размеров. «Зачем избавились от Эйприла?» Я бросила вопросительный взгляд на Калума, но боец сохранял молчание. «В эту субботу ты присоединяешься к нам, Элли», торжественно объявила Кристина, уперев руки в бока. «Старик Макс долго не поддавался моим уговорам, но вчера, наконец, удалось его убедить». «В субботу?» Я перевела непонимающий взгляд на Калума. «Куда-куда я отправляюсь?» «На операцию». Голос Кристины звучал уверенно, как у настоящего лидера. «В субботу, в 6 утра, ты отправляешься с нами, Элиот Шторм». Возможно, на этот раз я и правда ослышалась. Однако предвкушение на лицах Кристины и Яна говорило об обратном. «Организация решила от меня избавиться», — сказала я, не зная, как реагировать, топать от злости или взрываться хохотом. А я все гадала, как это произойдет. Думала, тренер Макс попробует придушить меня во сне или наймет киллера. «Не робей ты так», — Громила Ян хлопнул меня по плечу, да так сильно, что в глазах затанцевали звезды. «Это простая формальность». Я отступила от наемника, и Кристина ободряюще улыбнулась, крепко сжав мою руку. «Тебе не хватает мотивации. В субботу ты отправишься с нами и убедишься, что и без силы бойца человек способен на многое в этом сражении». Она обернулась на Калума, но тот никак не отреагировал. «Наш любимый боец стесняется», — шепнула наемница так, чтобы больше никто не услышал. Но именно Калум первым согласился и поддержал эту идею, чтобы подбодрить тебя. Калум дернул головой, улавливая каждое слово при помощи острого бойцовского слуха. «Как видишь, наш отряд сейчас недееспособен». Девушка слегка пошевелила сломанной рукой. «И чтобы мы не сидели без дела, центральный штаб поручил нам задание низкой сложности. Нас ожидают 2 коротких перелета и никаких фантомов». «Почти никаких», — ухмыльнулся Ян. «На мертвых тварей поглядеть все же придется». «Не запугивай ее», — выдохнул Калум, наконец обратив на нас свое драгоценное внимание. Его глаза встретились с моими. «Данная операция — отличная возможность получить полезный опыт. Поэтому я и поддержал идею Кристины». «Элли», — Кристина смягчила тон, перейдя на родной русский язык. «В этих 4 стенах ты ничему не научишься. Я наблюдала за тобой и знаю, что у тебя есть нераскрытый потенциал. Стань частью нашего отряда всего на несколько часов. Позволь нам показать тебе, на что способен человек». Я отступила, опустив подбородок. «Все это как-то странно. Отправиться на операцию без сил бойца — это вообще честно? Другие бойцы годами ждут своего звездного часа, а меня отправляют спустя 1 неделю после поступления в штаб. И за это время ничего не изменилось». Я посмотрела на свою ладонь и сжала ее в крепкий кулак. «Тогда это и есть мой шанс измениться». «Наверное». Я вскинула подбородок и посмотрела на Калума. Он кивнул, кажется, даже одобрительно, и я ему доверилась. «Хорошо, уговорили. Что за операция?»